Я тебе и про двух фризов расскажу, у которых мы захватили и людей, и такую богатую добычу, что половины ее хватило бы на выкуп богданца». И Мацка стал рассказывать о поединке с фризскими рыцарями, а затем и о других приключениях, которые с ними случались, и о других подвигах, которые им пришлось совершить. Егенка присела на бревно рядом с Мацком и, раскрыв рот, слушала рассказы старика и так вертела головкой то в сторону Мацка, то в сторону Збышка. Точно она у нее была на шарнирах. При этом девушка все с большим восхищением останавливалась на молодом рыцаре. Когда Мацка наконец кончил, она вздохнула и сказала: «И какое это счастье уродиться хлопцем!» Но Збышка, который, слушая рассказ Мацка, тоже все приглядывался к Егенке, думал, видно, о другом, потому что неожиданно сказал: «Какая же вы красавица!» То ли с досадой, то ли с грустью, Егенка ответила: «Уж будто вы краше не видывали!» Збышка, положа руку на сердце, мог сказать ей, что немного случалось ему видеть таких красавиц. Она просто кипела здоровьем, силой и молодостью. Старый аббат не зря говорил, что Егенка похожа и на сосенку, и на калину. Все в ней было красиво. И стройный стан, и широкие плечи, и точеная грудь, и алые губы, и быстрые голубые глаза. И оделась она в этот раз получше, чем в лесу на охоте. На шее у нее были красные бусы. Шубка, крытая зеленым сукном, была раскрыта на груди. Юбка домотканная в полоску, сапожки новые. Даже старый Мацка обратил внимание на красивый наряд девушки и, с минуту поглядев на нее, спросил: «Что это ты разрядилась, как на престольный праздник?» Но она вместо ответа крикнула: «Едут, едут!» Когда телеги въехали во двор, она побежала навстречу, а за нею последовал Збышка. К большому удовольствию Мацка телеги разгружали до самого заката. Каждую вещь старик рассматривал по отдельности и при этом, знай, похваливал Егенку. Уже совсем смерклось, когда девушка стала собираться домой. Когда она хотела сесть на коня, Збышка неожиданно подхватил ее, и не успела она слова вымолвить, как он поднял ее вверх и усадил в седло. Егенка зарумянилась, как алая зорька, и, повернувшись к нему лицом, сказала вполголоса: «Какой же вы богатырь!» Не заметив в темноте ни румянца, ни смущения, Збышка рассмеялся и спросил: «А зверей вы не боитесь? Ведь уже ночь. На телеге лежит рогатина. Подайте мне ее». Збышка пошел к телеге, достал рогатину и подал ее Егенке. «Будьте здоровы!» — попрощался он с девушкой. «Будьте здоровы! Спасибо вам за все! Завтра, а нет так послезавтра, я приеду спасибо сказать и вам, и вашему батюшке за ваше доброе сердце. Приезжайте, мы будем вам рады!» И, тронув коня, она через минуту скрылась в придорожных кустах. Збышка вернулся к дяде. «Вам домой пора?» Но Мацка, не поднимаясь с бревна, сказал: «Эх, что за девушка! Все кругом стало будто от нее светлей. Это верно». На минуту воцарилось молчание. Глядя, как в небе зажигаются звезды, Мацка, казалось, о чем-то раздумывал. Затем снова сказал будто про себя: «И ласково-то, и хозяйка хорошая, а ведь ей всего 15 лет. «Да, — сказал Збышка, — старый Зых бережет ее, как зеницу ока. Он говорил, что даст до ней мочедолы, а там на лугах пасется табунок кобылиц с жеребятами. Не в мочедольских ли лесах страшные болота? Зато там бобровьи гоны». И снова воцарилось молчание. Некоторое время Мацка искоса поглядывал на Збышка, а затем спросил: «Что это ты так пригорюнился?» «Да так, знаете, поглядел на Егенку, и так мне Дануська вспомнилась».